из 1988-го. Эпиграф страницы «Обычно в это время я всплываю». «Не могу поступаться поцелуем». «Я почему тебя целую?» Здесь, не на улице, а дома. «Я потому тебя целую, что мы с тобой давно знакомы. Знакомы мы по средней школе, знакомы мы по комсомолу, по школе жизни, по неволе. Мы кузнецы, и серп наш молот. А в нашей пропускной системе, гранича блочными мирами, знакомы по программе «Время», по продовольственной программе. Так вот, когда тебя целую, я закрывать глаза не вправе. Не думаю, когда целую, ни о наличных, ни о славе. Не потому тебя целую, что ты мне нравишься активно, а потому что поцелую разумный. Нет альтернативы, когда разверзлись перспективы и поцелуй назрел, а значит, он должен стать необратимым. Сегодня нет нежней задачи. Пусть кто-то скажет, что целую и конъюнктурно, и для шика. Но ежели не я целую, то это и моя ошибка. Как судьбоносно я целую. Наш поцелуй не ради свадьбы. Я присягаю поцелую, страшась за судьбы поцелуя. Ох, нам его не заболтать бы, ох, не свести бы к чмокам в щечку, а то и в лоб, уже остывший до клобызанием у трапа, не заболтать, не заболтать бы. Пора и страсть употребить. Версия купального сезона 1988. Отчего нам стало, братцы, так невесело купаться? То ли просто муть всплыла, то ли свой эффект дала очистительная клизма развитого плюрализма. А это стихотворение «Тренд купального сезона 2013». Но тоже хронологика. Когда начнешь мочиться в море, ты будь готов, купальщик горе. Вода окрасится в цвета, сирены взвоют от винта, взбурлив стартуют катера, береговые опера, эскадра двинется бодра, все как в единое ура, все в наслаждении от процесса, а там и пресса, ласты от бедра, где репутация мокра. Нам, доведенным до добра, уразуметь уже пора, насколько ж легче стало, братцы, рискнув пописать обо вкратце. Я сам себя запикаю, друзья. Одностишая отбивка страницы из тех 80-х лет. Не каждый свитер неразрывно связан. Продолжается хронологика. Содоклад 1989. Такое мы не пропускали мимо ушей. Но наши уши не вяли и в своем закале, сегодня переносит лучше загадки, шутки, сводки, марши и даже собственные мнения. И впредь пускай же уши наши не вянут вечно зеленее. Да, мы находимся в прекрасном расположении уха, правда, ушам таким высококлассным, своим хотя бы, верить надо. По слуху в целом все, но перед тем, как покину я трибуну, хочу собравшихся заверить. Лапша была бы, уши будут. По скриптум одна могила так и заявила: я прошу меня оградить. О, как подорожало одолжение! Как горький книгам всем тебе обязан. Мольба 1989. Эпиграф «Ключи от квартиры, где деньги лежат». Из классики Ильф и Петров. Ибо весь я устал от сатиры, и в торосах нюансов зажат. Дайте, дайте ключи от квартиры, где не деньги, а просто лежат. Дайте, что ли, ключи, человеки, от квартиры свободной, ага. Там, где белые ночи и снеги, там не то, чтоб молочные реки, но кисейные там берега, там предельно объятны просторы, там всегда прилетели грачи, там меня не окликнут вахтеры, там меня не осмотрят врачи, там не вычислят, не обезвредят, не напялят специальных одежд, не навечно ключи, а на время перемен и тревог без надежд. Этой жизни присуща летальность, что сгущается день ото дня. Я мечтаю о том, чтоб реальность вдруг утратила чувство меня, чтоб утратил я ориентиры и кипучий такой не влачил. Да, меня сотворили кумиры, ради бога, ключи от квартиры, хотя бы ключи, там озерная гладь, там кристально, там по девушке сохнет весло. Что там будет, возьмитесь представить. А что было, бельем поросло. Там, где нет разногласий острейших, вечный бал при ключах торжество. И во всем там идут мне навстречу, как из ванной идут, без всего. Я не требую вису Авира, не прошу у Корчнова ничьей. Дайте просто ключи от квартиры. Ведь сегодня нельзя без ключей от квартиры. О, это свобода! Дверь ключами открыть и, открыв, вдохновенно помедлить у входа и войти, создавая мотив. Хороши возвышения Памира, животворны подземные ключи. Но не это ключи от квартиры, я узнал бы их сразу, ключи, не прошу я горячей поддержки, не полцарства хочу, не коня, аппаратчики нет, но все девушки доброй воли одобрят меня, я и этого не исключаю, все поймут, занимая за мной, все, кто связан с заваркой чая, кто хоть раз предъявлял проездной, я прошу, как советский мужчина, обреченный идти до конца от квартиры. Поддайте ключи на бедность духа и бледность лица. Я шатаюсь под тяжестью лиры. Вот скончаюсь, так будете знать. Лишь созвездие ключи от квартиры с пониманием будет мерцать от квартиры, где девы грешат. Версия. Беспилотный миг в небе Западной Европы. Гром с ясного неба. Заголовки газет июля 1989 года. Нет, земля нас как-то носит. Ну а техника взбрыкнула. Первым делом самолеты. МиГ военный 23-й раз и сбросил на земь аса, точно сплюнул катапульты. И, вздохнув освобожденно и расправив, как впервые, крылья больше не советов, птица-тройка понесла без пилота, да галопом, понад Западной Европой 900 километров отмахала, пропахала и такого насмотрелась. Как рентгенов нахваталось и в конец затосковало, так что в Бельгию уткнуться оставалось забубенно, не сказав «поберегись», и один не уберегся. «И ущербу-то, ущербу ваш?» — спросили бронепоезд. «Что сказать? Не отрицаем. Залетел наш паровоз. Извинения заявляем, словно тело вносим ясность». Если что мы представляем из себя, то лишь опасность. Верю в лучшую погоду, верю в силу Конституции. Там, где поезд с теплоходом могут запросто столкнуться. 1989. А по скриптум следующего года. Вел уже печальную эту повесть. Обстановку снова доложу. У моста остановился поезд. Пропускает, стало быть, боржу. Советский тоник, джина-ненавистник. Боржоми он отпил, но было поздно. Плачу за все, и все же в неоплатном. Из 1989-го 90-х годов. Ориентировка. Нуждается не в слабых и нервных, лежачая себя необъятней, страна в особо крупных размерах и без определенных занятий. Я лежу на закатном лугу, ну а сам в неоплатном долгу. Я как вспомню о чем-то своем, хоть сейчас головой в водоем, я, впервые услышав агу, был уже в неоплатном долгу, а за то, что сбледнул я с лица, уж простите меня, мертвеца. Я с тоски Мандельштама строку разверну, мы живем на себе, слишком чуя страну. За легитимность жизнь отдам чужую. Закрытие темы, эпиграф. Я написал о любви и закрыл тему из писательского фольклора. Усвоить вот что хорошо бы, себе и ближним дать ответ. Нет слова энергичней жопы, объемнее понятия нет. Усидчивости высший орган не напугает и ежа, но в наготе своей негордой универсально хороша уже в звучанье шум и шепот, и жест, и шлюзы, и ожог, и жизнь берущая за жабры с приводом то в восторг, то в шок, вся отрицание эстетства, но вся естественности гимн, а если нужно знак протеста, а то напомнит вдруг про детство, как нелегко быть молодым, острейший гвоздь любого шоу в борьбе за зрителя не раз ведущий обнажает шпагу, второе счастье, конферанс, и я, поэт, транслятор истин, эфира слушатель, не жлоб, известным образом зависим от юных дев, от стольких лиц свидетельствует здешний опыт и наших будин ассорти, все меньше тех, кому до фени, но есть куда нам ставить пробы, куда послать, куда пойти. Она всегда смертельный номер, она везде, attention please, была царицей реприз, но только здесь она феномен и социальный механизм, таможня нового наш базис. Доперли лучшие умы, чем глубже в ней, тем безопасней. Кто там в глубокой? Это мы! И все, что здесь не совершалось, чтобы осчастливить бытие, уж если сверху разрешалось, то делалось через нее. 1989. Постскриптум без даты. Наш-то путь из кризиса, товарищи, ясен, из глубокой к впечатляющей. Сноска 90-91 года. Сегодня фильмы сняты с полки, на полке зубы, горше опыт, и еж бежит, сломя иголки, напуган нашей голой правдой. Из 1990-го заключительный концерт. В нагрузку к продовольственным заказам концерт давали мастеров искусств. В партере отсидеть я был обязан, не проявляя негативных чувств. И вышел к нам, массируя запястье, конферансье, заслуженный мастак, но вдруг сказал не «Добрый вечер, здрасте!» «Всем оставаться на своих местах, так и сидеть, как плохо вы лежали. Мне всех со сцены хорошо видать. Сейчас, как никогда, нужны державе аплодисменты. Будем их считать». Явился чтец по линии генштаба и, ну, читать Вишневского стихи. Он распугал бы этим косяки, как мелкой рыбы, так и крупной бабы, кому-то глаз, кому-то оба радуя, талант помножив на тяжелый труд, гимнастка Н, мечта кооператора, исполнила пластический этюд, проделала свой номер, как хотела, почти со мной, и отошла от тела. Ансамбль краснознаменной свистопляски, как заступил, так зорко песню нес, и, точно с горки съехали салазки, калинку начал придавать огласки, что было убедительной угроз. Бежать хотел я с поля поражения, когда солист надумал в голос петь, но дирижер с наметанной шеей багрово гаркнул, сняв меня: «Сидеть!» И оседал я, вид имея бледный, и впредь сидел я с думой о конце. Да, это есть, я понял, наш последний и, стало быть, решительный концерт. Когда был танец сабельный с граблями, я выложил обратно их солями, а разразился жанр оригинальный, я возвратил им порошок стиральный, а роковая группа надымила, я отдал все. И питьевое мыло, концерт крепчал, он принимал размеры, не виделся спасительным финал. Когда на сцену вышли пионеры, я понял, как бесславно я пропал, как я живу без замысла и смысла, и как не раз, живущий без дорог, насвистывая, шел на компромиссы, и как я одиозно одинок, что я спасаться права не имею, что я не выездной с такой виной, и что умру я смертью не своею единоличной, а со всей страной. 1990. И кофе для оставшихся в живых. Также из 90-го года эпиграф страницы. Все поехало вплоть до крыш, все как могут несут урон. Если будете ехать в Париж, то садитесь в первый вагон. И снова в путь за далью даль, но объявили пляс Пегаль, а я подумал сгоряча, что это площадь Ильича. Письмо из Энска. Мир не без этих, не без добрых. Но здесь у нас военный округ. Здесь даже к должности завклубом приходится идти по трупам. Весной же лопаются почки, так ведь и то на нервной почве. Так пусть и впредь коптит завод, и селекционер сажает, и дело Ленина живет, и все живое побеждает. Наказ. А ты улетающий вдаль, Соломон. Из 1990-го, из цикла «Шереметьево 2». Эпиграф. С чего начинается? Зашли в таможню. А там интим, так значит можем, когда хотим. На таможне ни жив и ни мертв, ты взойдешь на последний досмотр, изменившись в лице и во всем, что мы родиной с детства зовем. Стихи о новом советском паспорте. Я достаю из широких штанин. Все возмущенно кричат: «Гражданин!» В такой момент нелегкий для страны вот так чистосердечно снять штаны, с такой вот новой стороны открыться, как это мило с вашей стороны! Как важно не остаться без штанов, когда в стране такая обстанов, когда в стране такая ситуа, кричат младенцы в ужасе «Уа!». Как жаль, что вся советская страна есть жизни теневая страна. Как важно, чтобы иммиграция не перешла в эвакуацию. Подлетая с возвращенницем. Под крылом самолета чего-то дают.